не соперничество. В искусстве главное – творец. Цель искусства – выражать нашу сущность, поэтому соперничество бессмысленно. Каждый играет на своем поле. Вы создаете то, что лучше всего отражает вас. Другой художник – то, что отражает его. Сопоставлять невозможно. Искусство неразрывно связано со своим творцом и его уникальным вкладом в культуру. Кто-то скажет, что соперничество вдохновляет на шедевры, стремление превзойти чужие достижения побуждает выйти за пределы собственных творческих границ. Чаще всего, однако, это соревновательная энергия низкой вибрации. Из желания переплюнуть другого артиста или его творчество редко вырастают подлинные шедевры. И такой подход вряд ли благотворно влияет на нашу жизнь. Как говорил Теодор Рузвельт, сравнение ворует все удовольствие. И вообще, зачем творить с целью унизить другого? Когда же чужой шедевр вдохновляет нас на развитие, энергия совсем иная. Увидев высоко поднятую планку, можно загореться желанием достичь еще большего. Это энергия роста и развития, вовсе не завоевательский дух. Когда Брайан Уилсон впервые услышал битловский альбом «Rubber Soul», у него снесло башню. «Больше всего в жизни я хотел бы записать настолько же классный альбом», — подумал он тогда. И дальше пояснил. «Послушав его, я был так счастлив, что сразу сел писать «God Only Knows». Когда ты счастлив, слыша чужой шедевр, а потом он тебя еще и вдохновляет подняться на новый уровень, это не конкуренция, это сотрудничество». Когда Пол Маккартни услышал получившийся в итоге альбом Beach Boys Pet Sounds, ему тоже снесло башню. Он расплакался и затем называл God Only Knows лучшей песней на свете. На волне этого вдохновения The Beatles постоянно слушали Pet Sounds, работая над своим следующим шедевром Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. «Без Pet Sounds не было бы сержанта Пеппера», говорил продюсер Битлов Джордж Мартин. «Пеппер» — это попытка достичь уровня Pet Sounds. Этот творческий пинг-понг строился не на коммерческом соперничестве, а на взаимной любви. И все мы в выигрыше от этого спирального взлета к великолепию. Нет системы, чтобы оценить, какая работа лучше всего отражает своего создателя. Великое искусство — это приглашение, клич, брошенный творцам по всему миру, чтобы они стремились еще выше и глубже. Есть и другая конкуренция, которую можно считать бесконечно полезной. История, что разворачивается до конца жизни художника. Соревнование с самим собой. Конкуренция с собой – это стремление к эволюции. Цель – не одержать победу над другой своей работой, а двигаться вперед, ощущать прогресс, рост, а не превосходство. Наш талант и вкус эволюционируют, рождая в разное время разные работы, но их нельзя сравнивать. Это моментальные снимки, кто мы есть, кем мы были. Все они – наши лучшие работы в момент их создания. С каждым новым проектом мы стараемся как можно прекраснее отразить то, что живет внутри прямо сейчас. В духе соревнования с собой поставьте себе задачу двигаться вперед и стремиться к неожиданному. Пусть вас не останавливает даже созданный шедевр. Шагайте дальше.